дворе дождями на ветру. А я так долго ждал любимую свою. Она пришла нежданно и открыла мне глаза. Зарей рассвета алой облетела небеса. Кружит, кружит, кружит, кружит осень. В золоте деревья листопад. Вихрь вальса мы с тобой рисуем. В небе серебристый звездопад. В поцелуях танца шепчут губы. Нежные и теплые слова. Исплелись от счастья наши руки, а в сердцах двоих поет весна. Отошла куда-то вдаль, уплыла в облака. Золотистой осенью унылая пора. Шторы, окна, настежь, белый-белый дневной свет. Покатило счастье солнцем в утренний рассвет. Кружит, кружит, кружит, кружит осень. В золоте деревья листопад. Вихрь вальса мы с тобой рисуем. В небе серебристый звездопад. В поцелуях танца шепчут губы. Нежные и теплые слова. Исплелись от счастья наши руки, а в сердцах двоих поет весна. Утром белый иней и узоры на траве. В ноябрь приходит осень, дышит снегом по земле. А непогода для меня ушла куда-то вдаль. Ведь ты с небес спустилась, прогнала мою печаль. Кружит, кружит, кружит, кружит осень. В золоте деревья листопад. Вихрь вальса мы с тобой рисуем. В небе серебристый звездопад. В поцелуях танца шепчут губы. Нежные и теплые слова. Исплелись от счастья наши руки, а в сердцах двоих поет весна. Кружит, кружит, кружит, кружит осень. В золоте деревья листопад. Вихрь вальса мы с тобой рисуем. Серебристый звездопад. В поцелуях танца шепчут губы. Нежные и теплые слова. Исплелись от счастья наши руки, а в сердцах двоих поет весна. Кружит, кружит, кружит, кружит, кружит, кружит, кружит, кружит осень. Вихрь вальса мы с тобой рисуем. В небе серебристый звездопад. В поцелуях танца шепчут губы. Нежные и теплые слова. Исплелись от счастья наши руки, а в сердцах двоих поет весна.